Глава 19. Сэмюэл Джей Уикершем жил в элитном комплексе на Ист-Окленд-Авеню в престижном районе всего в 10 минутах ходьбы от Велос Стратеджис, политической консалтинговой компании, куда устроился после того, как дал показания об интрижке с Констанс Райт. Уикершем оказался 27-летним субъектом с черными волосами до плеч, стянутыми не в конский, а в какой-то крысиный хвостик, худым скуластым лицом и кожей настолько гладкой и бледной, что Сарана даже стала любопытно, брился ли он хоть раз в жизни. Худощавый, но не в форме, да еще и одет в белую футболку, достаточно облегающую, чтобы показать животик, торчащий над серыми пижамными штанами. Его современные апартаменты с тремя спальнями были стильно обставлены круглым обеденным столом со стеклянной столешницей, вкупе с четырьмя деревянными стульями, с мягкой обивкой, коричневым кожаным диваном и несколькими произведениями искусства на стенах в богато украшенных рамах. Пара ореховых полок, набитых книгами от стенки до стенки, обрамляли 60-дюймовый ЖК-телевизор. Сарана, всегда испытывающий тягу к книжным полкам, отправился взглянуть на них поближе. Беглого взгляда было довольно, чтобы понять, что ни одну из книг даже не открывали. И что любопытно, в библиотеке Уикершема сплошная классика, ничего современного. Прямо книжные полки студента кафедры английской литературы, ни разу не ходившего на занятия. Мидлмарч, Анна Каренина, Улисс, Лолита, Жестяной барабан, Шум и ярость, Возвращение в Брайдсхед. Правду говоря, Сарана был практически уверен, что Уикершем просто распечатал 100 лучших романов библиотеки современной литературы и заказал по экземпляру каждого. Эти книжные полки не любители чтения, а человека, желающего, чтобы люди думали, что он любит читать. Для Сарана более тяжких грехов было немного. Может, убийство? Да и то еще как посмотреть. 2 года назад Сэмюэл Джей Уикершем, в то время волонтер-агитатор, дал показания перед открытым судом, что состоял в 10-месячных сексуальных отношениях с тогдашним мэром Констанс Райт. Продемонстрировал текстовые сообщения, электронные письма и откровенные фото, которыми они обменивались. Райт отрицала все до последнего слова, но не могла объяснить десятки исходящих звонков и сообщений, отправленных с ее телефона на его. Райт с позором покинула пост и точка. А Уикершем свалил, получив непыльную работенку в Велосе. Сарана пришлось сдерживаться, чтобы не выказать презрение, стоя вместе с Талли в апартаментах Уикершема. Пройдя в кухню, Уикершем принялся засыпать кофе в капельную кофеварку. «Сделать вам чашечку», — предложил он. «Нет», — ответил Сарана. «Разумеется», — откликнул Талли. Ответ Талли будто бы удивил Уикершема, но он бросил в фильтр еще 2 мерные ложки. Взяв из холодильника галлон воды, наполнил резервуар, нажал вкл и повернулся к детективам. «Пончиков у меня нет», — заявил он. Ответом послужило гробовое молчание. «Ну, знаете, кофе и пончики — это ведь фишка копов». «Предпочитаю круассаны», — возразила Талли. «А я слойки», — подхватил Сарану. «Само собой», — согласился Уикершем. «Так чем могу служить, детективы? Очевидно, вам известно о гибели Констанс Райт позавчера ночью», — начала Талли. «Слыхал. Судя по виду, Уикершему это было хоть бы хны. Ее убили, правда?» «Похоже на то», — подтвердил Сарану. Выдвинув из-под гранитной столешницы металлический табурет, Уикершем сел. «Очевидно, у вас двоих была история. Можно и так сказать». Уикершем устремил взгляд на кофеварку, будто в уповании, что она каким-то чудом приготовит напиток через 30 секунд после включения. «Именно так и есть. История. Я живу дальше. Я не сделал ничего дурного». «Никто вас ни в чем и не обвинял», — отозвался Сарана. «Кстати, славная квартирка. Сколько платите за аренду?» «Прошу прощения». «Аренда. Во что обходится?» «Не знаю. Штуки 3 в месяц». «А какая разница?» «Скорее 500 в месяц», — поправила Талли. Уикершем отвел взгляд от кофеварки. «Куда вы ведете?» «Оттуда», — ответил Серано. «Мы проверили финансовую документацию за период вашей работы в администрации мэра. К счастью для нас, вы были федеральным служащим, так что сведения о вашем жаловании являются публичной информацией. Вы зарабатывали 37 тысяч в год до уплаты налогов». Уикершем снова повернулся к кофеварке, словно пытаясь подогнать ее усилием воли. «Дурацкая машина никогда не закончит», — посмотрел на Серано. «Как вы сказали, хотите чашечку или нет?» «Предпочитаю со льдом», — отрезал детектив. «На улице 20 градусов», — не поверил Уикершем. «Кофе, подернутый литком, вкуснее». «Мы беседовали с другими сотрудниками Велоса», — повела дальше Талли. «Вам известна женщина по имени Аделина Бауэрс. Ваша ровесница. Проработала там 5 лет. Вы ее знаете?» «Конечно», — кивнул Уикершем. «Кабинет Аделины рядом с моим. Хахаль всегда заходит за ней, чтобы сводить на обед. Присылает ей цветы каждые 2 недели. Некоторые ведут себя так непрофессионально». «Да у вас на нее за это порядочный зуб», — заметил Сарана. «Ничего личного». Хотя по интонации Уикершема было ясно, что это очень личное. «В смысле, разве не тошно, когда люди не могут не смешивать личную жизнь с профессиональной? Это отстой. Здесь же вроде как работают, верно?» «Само собой», — согласился Сарана. «И мне не требуется, чтобы мой стол благоухал теми шлюшными запахами, которыми ей вздумалось надушиться сегодня». «Шлюшными запахами?» — вытаращил глаза Талли. «Я хотел сказать, удушающими. У меня чувствительные ноздри». «Надо же, ноздри чувствительные», — проговорила Талли. «Чего только не бывает». «Мисс Бауэрс поведала нам, что зарабатывает 64 штуки в год», — вступил Сарана. «Она производит впечатление умной и амбициозной женщины. Даже хочет открыть собственную консалтинговую фирму дальше по улице». «И?» «И если она зарабатывает 64 штуки в год, при том, что обладает куда лучшими навыками работы с людьми, чем вы, я поневоле вынужден спросить, сколько вы загребаете в год, Сэм?» «Не ваше дело», — буркнул тот. «Да вам ни за что не срубить больше 60-65 штук в год», — дожимала Талли. «И то с большой натяжкой. По вашей реакции видно», — подхватил Сарана. «Ну так что ж, а то, что у вас 60 штук в год должно уходить на одну только аренду. Так что после уплаты налогов вы в большом накладе». «У меня есть деньги», — заявил Уикершем. «Сбережения». «Ойли», — усомнился Сарана. «И откуда же взялись эти сбережения?» «Из наследства», — проговорил тот, сделав между словами как раз такую паузу, чтобы все трое поняли, он лжет. «Вот как? И кто же умер?» «Моя тетя». «С какой стороны?» «Маминой», — быстро ответил он. «Когда она умерла?» «В прошлом году». Снова слишком быстро. «В прошлом году», — произнесла Талли. «Так как же вы выкручивались с апартаментами, когда только-только переехали?» «Я имел в виду, что она умерла 5 лет назад», — переиграл Уикершем. Кофеварка запищала. Уикершем налил себе полчашки, остальное долил смесью сливок с молоком, а потом добавил 2 пакетика сахарозаменителя, отхлебнул и поморщился. «Слишком горячо», — участливо осведомился Сарана. Покачав головой, Уикершем отхлебнул еще раз. «Так как звали тетю?» — поинтересовалась Талли. «А вам-то зачем знать?» «Делаю коллаж с фамильным древом Уикершемов для школьного проекта», — объявил Сарана. «Итак, как ее звали?» Уикершем разинул рот, но не издал ни звука. Переводил Сарана на Талли и обратно взгляд, преисполненный отчаяния. Самоуверенности как не бывало. «Чего вы от меня хотите?» Наконец промямлил Уикершем совершенно другим тоном, буквально сочившимся страхом. «Констанс Райт звонила вам в день смерти», — сказал Сарана. «Мы сопоставили запись ее телефонных звонков с вашими. Вообще-то она звонила вам за последние 3 недели 8 раз». «Мы хотим знать, зачем», — добавила Талли. «Я ни разу с ней не говорил». Уикершем поставил чашку на стойку, положил ладони на гранит и сделал глубокий вдох. «Она все названивала и названивала, но я ни разу не снял трубку». «Так почему же вы не хотели с ней разговаривать?» — гнула дальше Талли. «У вас ведь что-то было, правда? Вы одиноки, она одинока». «Откуда вы взяли, что я одинок?» — упорствовал Уикершем. «В вашем блюдце с мелочью у двери лежит презерватив, Ромео», — бросила Талли. «Покажите-ка мне девушку, у которой подобное не возбудит подозрений, и я покажу вам вашу воображаемую подружку». «Так почему же вы не хотели говорить с Констанс?» «Мне нечего было сказать, мисс Райт», — ответил Уикершем. Сарана отметил про себя, с каким пиететом он упомянул ее. «Мисс Райт». «А ей, очевидно, было, что вам сказать. И мы полагаем, нам известно, что именно», — возгласил Сарана. Уикершем поднял на него глаза. Ему даже стало любопытно. «По-моему, она хотела вернуть свои деньги», — растолковал Сарана. «Полагаю, вам заплатили, и заплатили щедро, за лжесвидетельство об интрижке с Констанс Райт. Вы обвинили ее в прелюбодеянии и пьянстве. Может, сами подкинули бутылку спиртного туда, где фотограф мог бы ее сфотографировать, в результате чего ее буквально равняют с землей при разделе имущества, и она подает в отставку с поста. Все выигрыши». «Кроме погибшей женщины», — досказала Талли, — «и ее ребенка». Челюсть Уикершема отвисла. Он вгляделся в лица Сарана и Талли, чтобы понять, насколько они серьезны. Сарана кивнул. «Правда. Она была беременна, когда погибла». «Я не знал», — залепетал Уикершем. «Это не мой, перед Господом клянусь». Сарана присмотрелся к мальцу. «Настолько хороших актеров не бывает. Значит, можно верить». «Может, ребенок и не ваш?» — продолжал Сарана. «А может, и ваш. Нужно взять образец ДНК, чтобы подтвердить отцовство или отсутствие такового». «Вы предоставите образец?» «Да, сию секунду», — засуетился Уикершем. «Что надо делать?» Сарана приглянулся Сталли. Они явно сошлись во мнении. Если бы Уикершем думал, что есть хоть мизерный шансик, что отец нерожденного ребенка Констанс Райт — он ни за что бы не дал образец ДНК без боя. Талли достала красный пластиковый пакет с надписью «Для букальных мазков», вскрыла его и достала пару латексных перчаток, 2 стерильных зонт-тампона и пластиковую пробирку. Натянула перчатки, открыла пробирку и велела Уикершему. «Скажите, а...» Тот послушно открыл рот, и Талли взяла образец. Потом сунула тампон в пробирку, закрутила крышку и спрятала в пластиковый пакет. И она, и Сарана знали заранее, что результат будет отрицательным. «Мы собираемся истребовать банковские выписки», — предупредила Талли. «Я собираюсь лично изучить каждый пенни до единого, поступивший на ваши счета или изъятый с них, за последние 10 лет. И, судя по выражению вашего лица, мы оба понимаем, что там найдутся денежки, отчитаться за которые легально вы не сможете. Так что хватит притворяться. Вы погубили Констанс Райт не по собственному почину. Так кто же вам помогал? Если будете хорошим мальчиком и поговорите с нами, есть шанс, что вы не посвятите следующие 20 лет своей жизни изготовлению номерных знаков». «Начнем с текстовых сообщений», — предложил Сарана мягким тоном, без тени осуждения. Сейчас ему хотелось, чтобы Уикершем почувствовал себя комфортно. На суде были предъявлены текстовые сообщения, которыми вы обменивались с Констанс. «Ее сотовый телефон клонировали», — смиренно проговорил Уикершем. Закинув за голову руки со сцепленными пальцами, он принялся выхаживать по комнате. «Они написали сценарий. почти как в кино. Присылали мне смски с клонированного телефона, а я отвечал со своего. Имеются записи о том, что вы оплачивали гостиничные номера в окрестностях Эшби, сказала Талли. Я время от времени снимал номер, чтобы в выписках по кредитной карте было отмечено пребывание там, а портье могли бы показать, что видели меня. Уикершем поднял глаза. Все рассуждали, к чему этому парню снимать гостиничный номер без причины, и просто решили, что я говорю правду, потому что... Это замечательная история, подхватила Талли. Мэр и мальчик на побегушках. «Да ну вас нахрен! Не был я мальчиком на побегушках!» — выкрикнул Уикершем. «Я хорошо справлялся со своей работой. Просто я зарабатывал 37 штук в год. Мои родители прожили в одном и том же затрапезном домишке 40 лет. У меня нет богатой тети. Знаете, что можно купить за 37 штук в Эшби? Троих соседей по квартире и лапшу на ужин. Это называется нести свой крест», — прокомментировал Сарана. «В первый год в рядах я заработал 15 500. Что ж, флаг вам в руки!» Уикершем буквально источал сарказм. «А я хотел жить!» «И потому лишили жизни другого человека», — припечатала Талли. «Это неправда!» «И потом, после всего, что натворила ее семейка, они все мошенники!» И вдруг лицо Уикершема омрачила забота. «Погодите, вы же не скажете обо всем этом моему боссу?» «Твоему боссу?» — рассмеялась Талли. «Ты тревожишься о работе, парень? Да тебе светит несколько ближайших лет жизни провести в тюрьме». «Нет», — запнулся Уикершем, — «я не могу». «Ну так поведайте же нам, кто оплачивал ваше халуйство?» — спросил Сарана. «Кому-то было нужно обобрать и унизить Констанс Райт». «Кому?» — Уикершем помотал головой. «Мне кажется, мне нужен адвокат». «Если ты виновен», — отрезал Талли, — «тогда само собой. Звони своему адвокату. Мы хотим знать, кто убил Райт». «Где ты был в ночь ее смерти?» «Я был здесь», — предельно серьезно, не опуская глаз, признался он. «Я на Библии клянусь, что не имею к этому ни малейшего отношения». «Не уверена, что Бог будет подходящим свидетелем непогрешимости твоей репутации. Если ты не убивал ее, помоги нам найти тех, кто это сделал. Исправь содеянное. Ты перед ней в долгу». Обойдя вокруг стойки, Уикершем вынул свой сотовый телефон из зарядной станции. Потратив несколько минут на прокрутку списков, вернулся к детективам. «Вот, получайте». Подавшись вперед, Сарана поглядел на экран со списком контактов Уикершема. «Мистер Икс?» — с недоверием воззрился Сарана на Уикершема. «Серьезно?» «Имя мне не называли», — пояснил тот. «Так что я называл его мистер Икс». Он связался со мной примерно за год до того, как все закрутилось. С этого номера. Кто бы это ни был, он знал обо мне все. Все. Знал имена моих родителей, где они живут, что моему папе протезировали бедро, что маме нравится фисташковое мороженое. Черт, да они знали, что в юности у меня был кокер-спаниель по имени Тайтус. Это напугало меня до полусмерти. Мне ясно дали понять, что если я не буду сотрудничать со мной или моей семьей, случится нечто дурное». «Ладно», — кивнула Талли. «Расскажи нам все». Уикершем неуверенно кивнул. «По-моему, мне нужно будет позвонить адвокату». «По-моему, это хорошая идея». «Я арестован?» «Пока нет», — успокоился Рана. «Но измениться это может очень быстро. Так что, если вы планируете отправиться куда-нибудь, и я имею в виду куда угодно, если перейдете через улицу, чтобы купить рогалик или посмотреть кино, вы должны дать нам знать. В этих КПЗ творятся ужасные вещи». «Чудовищные вещи», — эхом подхватила Талли. «Поверьте», — снова вступил Сарано, «вам совсем ни к чему давать нам повод поместить вас туда». «Такое бывает, что я и худшему врагу не пожелала бы», — докинула Талли. К этому времени лицо Уикершема уже стало белее сливок с молоком, которое он подливал в свой кофе. Но Сарана понимал, что стоит арестовать Уикершема, И тот, кто нанял пацана, узнает об этом и займет круговую оборону. Уж лучше пусть Уикершем гуляет на воле. И боится. Итак, теперь нам известно, кто помог погубить невинную женщину за деньги, подвела черту Талли. Это твой шанс искупить вину. Мы хотим установить, кто тебе платил и почему. Кто-то хотел разрушить жизнь Констанс Райт. Я этого не хотел, проронил Уикершем негромко. Я был влюблен. Я хотел иметь возможность поддержать ее. «Ах, мы были влюблены!» — предразнился Рано. «Уж, конечно, черлидерша, на которую ты глаз положил, оценила твои многочисленные злодеяния, совершенные ради нее. «Она не какая-то там черлидерша!» — огрызнулся Уикершем. «Она была особенная. А я был нищ. Я не имел права даже быть с ней. Мы хотели завести семью, но обеспечить ребенка на свою зарплату я не мог». А потом кто-то предложил мне больше денег, чем я бы заработал за 20 лет. Что я должен был делать? Ну, определенно не то, что сделал, отрубила Талли. Уикершем с пристыженным видом молчал. А эта твоя возлюбленная не располагает никакими сведениями о платежах от этого мистера Икс? Нет, сказал Уикершем, чуточку чересчур поспешно. И еще один вопрос на пока. Присовокупила Талли. «Тебе известна некая Рэйчел Марин?» «Нет», — озадаченно посмотрел на нее Уикершем. «А что?» «Да ничего», — отмахнулась Талли. «Поехали, любовничек. Нам с тобой еще начать да кончить».